Я не ошибся, когда говорил, что они не дадут ей сидеть, сложа руки. Мало приучить обезьян к незнакомой пище, надо было еще привить им новые навыки. У Гверецы нет большого пальца. На воле она передвигается так стремительно, совершает такие огромные прыжки, что он был бы только помехой. Вот и остался от него маленький бугорок. Но из-за этого обезьяне трудно поднять что-нибудь с пола. Ведь она может только загребать ладонью, как человек, когда он собирает крошки со стола. Представьте себе, что вы кормитесь на макушке дерева метрах в 50 над землей. Взяли ртом листья или еще что-нибудь, потом бросили и спокойно перебрались на другую ветку. В клетке так не получится. В базовом лагере и во Фритауне, где мы кормили колобусов листьями, задача решалась сравнительно просто. Просунул сверху в клетку зеленую ветку, и пусть едят. И бросают на здоровье. С полу они ничего не подбирали. На пароходе зеленых веток не было, заменой листьев могла служить только капуста, а она им не очень-то нравилась. Впрочем, им не очень-то нравился и весь прочий корм, которые мы припасли — морковь, груши, яблоки, виноград. И развернулся поединок. С одной стороны, твердое намерение Энн не дать обезьянам умереть. С другой стороны, упрямое нежелание обезьян есть предлагаемую им пищу. Часами она просиживала на корточках перед клетками, терпеливо обучая обезьян, как поднимать с пола продукты, и добиваясь, чтобы они хоть попробовали виноград или кусок моркови, а то ведь даже если и возьмут в руки, понюхают и с отвращением отбросят, так и не отведав. Самым крупным среди наших гверец был самец, лет 13-14, который всех ненавидел, особенно Энн. За женоненавистничество он получил от нас нелестное прозвище. Все плавание между ним и Энн шло ожесточенное сражение, кто кого переупрямит. Когда ему ставили миску с едой, он ее опрокидывал, и чтобы подчеркнуть свое отвращение к такому корму и к Энн, ерзал по опилкам взад-вперед, так что получалось мерзопакостное месиво из опилок и фруктов. Надо было изыскивать другой способ. Старый самец возненавидел Энн так, словно эта ненависть составляла смысл его жизни. Тем не менее, она садилась на корточках перед его клеткой и протягивала на ладони какой-нибудь корм. Широкая ячея позволяла обезьянам просунуть руку наружу, поэтому самец прыгал к сетке, яростно бодал ее и выбрасывал вперед руку, норовя схватить пальцы Энн, подтянуть их поближе и хорошенько укусить. Понятно, корм летел через весь трюм. В один прекрасный день после ряда неудачных попыток Энн решила предложить ему для разнообразия кокосовый орех. Белое ядро ореха лучше выделялось на ладони, к тому же все остальное он уже решительно отверг. То ли это было чистое совпадение, то ли еще что. Но на сей раз, пытаясь схватить руку Энн, самец вместо этого схватил орех и, прежде чем швырнуть его на пол, понюхал. С невероятным терпением Энн час за часом повторяла процедуру и взяла-таки женоненавистника измором. Он все еще при виде ее бодал проволоку. Но затем вместо ладони хватал орех, обнюхивал и съедал кусочек. И вот уже он гораздо учтивее берет угощение. Было очевидно, что найден корм, который пришелся ему по вкусу. Постепенно он... а за ним и другие гверецы научились брать пищу из поставленной на пол миски и с каждым днем ели чуть больше. Мы воспрянули духом. Правда, обезьяны оставались малоежками, но хоть перестали отвергать виноград, морковь и яблоки, а главное, начали пить витаминизированное молоко, так что можно было не опасаться за их жизнь. Но и теперь кормить их было поистине геркулесовым трудом, и только поразительное терпение Энн позволяло ей справляться с порученным делом. На наше счастье держалась хорошая погода, ведь начнись сильная качка, гверецам вряд ли удалось бы избежать морской болезни, а тогда, не сомневаюсь, мы остались бы без колобусов. пользуясь тем, что Аккра зашла в Лас-Пальмас,